В справочнике Айсолы было 64 дамата, но ни одной Дженни. Так, посмотрим в Риверхеде. 12 дамата, и снова Дженни нет. В Калмс-Пойнте обнаружилось 29 дамата. Дженни опять-таки нет, но в одном случае стоит инициал «Д». Карелла выписал номер. Теперь Маджеста. Тут он нашел еще одну дамата. Карелла выписал и этот номер. Справочник Бетауна он решил даже не смотреть, считая, что здесь даже после строительства моста живут только полицейские пенсионеры. Он начал с Калмс-Пойнта и попал с первой же попытки. «Да». «Позовите, пожалуйста, мисс Дамата. Я у телефона». «Дженни Дамата?» «Да», настороженно-выжидательно. «Это детектив Карелла. По-моему, мы с вами уже сегодня разговаривали». «А...» Молчание, пауза затягивалась. «Да, слушаю». «Я говорю с сотрудницей Престиж Новелти». «Да». «Мисс Дамата, я хочу попросить вас рассказать мне немного об Изабел Харрис». «И что же вы хотели бы узнать?» «Больше всего меня интересует, как она ладила с другими сотрудниками компании». «Прекрасно ладила». «И никаких споров, никаких ссор?» «Нет, ну, да». «Как правило, никаких». «Что вы хотите этим сказать, как правило?» «Ну, вы же знаете, как это бывает на работе, особенно когда штат такой маленький. Иногда, конечно, обозлишься или на тебя обозлятся. А поточнее нельзя?» «Да я уж и не упомню. Ну, например, кому-то звонили, а ты забудешь передать. Или пойдешь за кофе и не спросишь, может, кому что нужно. В общем, всякая ерунда». «Ведь обычно отвечаете на звонки вы, так?» «Да». «Но иногда и другие, и они-то как раз забывают передать». «Да, всего раз и было». «А кто подошел к телефону и забыл передать, что звонили?» «Изабел». «И кого же она обозлила?» «Ну, Нэнси. Видите ли, это ее приятель звонил, а Изабел не передала». «Давно это было?» «Да уж с месяц, наверное». «А поближе ничего похожего не было?» «Да нет, в общем, нет». «А что там насчет кофе? Вы сказали, это уж я виновата. Пошла как-то за кофе и не спросила Нэнси, может, и ей что нужно. Ну, она и подняла шум. Изабел тут ни при чем». «А как насчет тех двоих, что работают на складе?» «А, Алекс и Томми». «С ними она ладила?» «Да, конечно». «Вообще-то Алекс любил валять дурака, все подразнивал ее, что хорошо бы, ну вы понимаете». «Что вы хотите сказать?» «Да все же понятно». «То есть вы хотите сказать, он приглашал ее пойти куда-нибудь?» «Да нет, побольше, вы же понимаете. Отправиться куда-нибудь вместе на выходные. Но это просто игра, он же знал, что Изабел замужем». «А как она отвечала на заигрывание?» «Я бы даже не сказала, что это заигрывание. Он просто повторял бывало: «Эй, крошка, а не рвануть ли нам куда-нибудь вдвоем?» Ну, она смеялась». «А как насчет Томми? Он тоже любил пошутить с ней?» «Пожалуй, да. Ведь она была слепая. Ну вот я и думаю, что они просто хотели поднять ей настроение». «Что, только шутки и ничего больше?» «Думаю, да». «И она никогда? Вряд ли. Это же просто игра. Ну, Алекс иногда перегнется через стол и поцелует ее в щечку». «И Томми тоже?» «Нет, тот никогда». «А как вы думаете, она с кем-нибудь из них встречалась, я имею в виду, после работы?» «Иногда они провожали ее до метро. Они ведь только по пятницам приходят за зарплатой. Изабел, как правило, уходила с работы в половине третьего, а они появлялись раньше, чтобы успеть зайти в банк, обменять чек. Ну вот, иногда и провожали ее до метро». «Вместе?» «Да». «Но вы не думаете, что она назначала кому-нибудь из них свидание?» «Этого я не знаю». «Понимаю, но как вы думаете?» «Я думаю, что для слепой она была излишне кокетлива». «А именно?» «Ну, как она одевалась, в какой позе сидела?» «В общем, мне кажется, она была слишком кокетлива». «А как она одевалась, миссис Дамато?» «Очень открытое платье. Престиж Новелти у нас синих чулков нет, да и как...» Она оборвала себя на полуслове. Карелле даже показалось, что их разъединили. «Мисс Дамато?» «Да-да, я здесь». «Так что вы хотели сказать?» «Только то, что на мой вкус Изабелл одевалась слишком вызывающе». «Но вы говорили...» «Вот это я и говорила». Карелла решил не настаивать, он сменил тему. «Мисс Дамато, кто-нибудь удивился, когда Изабелл не пришла на работу сегодня утром?» «Все удивились. Она за все время не пропустила ни одного дня и никогда не опаздывала. Очень дорожила этой работой. Когда она не пришла сегодня утром, мистер Престон велел мне позвонить и выяснить, в чем дело». «Так он и сказал». «Что-что?» «Я говорю, так он и сказал. Позвоните и выясните, в чем дело». «Ну, точных слов я не помню. Он подумал, что она, может, заболела или что-нибудь еще». «Так он и сказал?» «Да, он сказал, что Изабелл, должно быть, заболела или еще что случилось, потому что иначе она пришла бы на работу. Ну и попросил меня позвонить». «И вы позвонили?» «Да». «Когда это было?» «Около половины одиннадцатого. Она обычно приходила на работу в 10». «И кто-нибудь ответил?» «Нет». «Они с мэром в это время, наверное, были еще у подъезда, поджидая медэксперта и людей из лаборатории. Так что в квартире не было никого, кроме Изабелл Харрис, а она подойти не могла». «А больше не звонили?» «Звонила в половине 12-го. Трубку поднял полицейский. У него мы и узнали, что ее убили». «Полицейский назвал себя?» «Да, но я забыла его имя». «Наверное, кто-нибудь из лаборатории». «Явно обернул трубку носовым платком. Ответил, потому что это мог звонить убийца». «Вы сказали мистеру Престону, что произошло?» «Да». «И что же он?» «Ну, как сказать? Конечно, он был потрясен. А еще? Просто потрясен». «Видите ли, по вашему голосу мне показалось...» «Нет-нет». «Что, было и что-то еще?» «Ну, она ему очень нравилась». «Мистеру Престону?» «Да». «Так что не просто потрясен был. Он заплакал». «Заплакал? Заплакал, когда вы ему сказали, что Изабелл умерла?» «Да». «А дальше?» «Он попросил оставить его одного. Ну, я и вышла из кабинета. А через некоторое время он вызвал меня и попросил снова позвонить Изабелл домой. Может, все это ошибка?» «И вы позвонили?» «Да», — ответил тот же полицейский. «Он спросил, как и в первый раз, кто говорит. Я сказала, престиж Новелти. Изабелл наша сотрудница. Это точно, что она умерла?» Он говорит, да, точно. Я сказала спасибо и пошла к мистеру Престону. Ну, а он просто кивнул. «Мисс Дамато, утверждая, что мистеру Престону очень нравилась Изабелл, имеете ли вы в виду, что их отношения выходили за пределы служебных?» «Об этом я ничего не знаю». «Но что-то все-таки было, а?» «Я не могу вмешиваться в личные дела мистера Престона». «Мисс Дамато, есть ли у вас основания считать, что между Изабелл и мистером Престоном что-нибудь было?» «Было, не было, не знаю». «Но у меня есть такое ощущение, будто вы думаете, что было». «Ну ладно, я же говорила вам, что она любила пококетничать. Если не знать, что она слепая, на ней всегда были эти огромные черные очки. Когда сидит себе за столом и работает, даже не скажешь, что слепая. И у нее всегда и для всех была широкая улыбка, особенно для мужчин. Так что если мужчина ищет приключения, то может подумать, что и Изабелл тоже не прочь. А мистер Престон думал, что она не прочь? А откуда мне знать, что думал мистер Престон? А он пошучивал с ней на манер Алекса и Томми? Нет, никогда. Тогда чего же вам пришло в голову, что он к ней неравнодушен? Слушайте, он женатый мужчина, и я вовсе не хочу, чтобы у него из-за меня были неприятности. Изабелл больше нет, и ей уже ничто не может повредить, а он-то жив, и он женат. Так было у них что-нибудь или не было, мисс Д'Амато? Однажды я видела их вдвоем. Где? Недалеко от нашего офиса есть коктейль-бар. Как-то на прошлой неделе я пошла туда после работы и увидела их сидящим в кабинке у дальней стены. А мистер Престон вас видел? Не думаю. Меня ждали в противоположном конце зала, туда я и пошла. Ваш спутник знал их? Нет. А вы сказали ему, ей? Вы сказали ей, что вон там сидит босс с девушкой с вашей же работы? Да, потому что я вроде как неловко себя почувствовала и даже хотела уйти оттуда. Но не ушли. Нет, мы с подругой выпили по рюмочке, а они держались за руки. Мистер Престон и Изабелл? Да. «Слушайте, мне вовсе не хотелось бы навлечь на него неприятности». «Да нет, на этот счет можете не волноваться. Это самые обычные вопросы, мы всегда их задаем, и никто никого не собирается арестовывать по подозрению в убийстве». «Надеюсь. В конце концов, никакого преступления нет в том, но вы понимаете меня». «Понимаю. В том, чтобы держать девушку за руку?» «Никакого». Или даже вы понимаете? Понимаю. Мисс Д'Амато, вы очень помогли нам. Извините за то, что отнял у вас столько времени. И большое спасибо. Мне просто не хочется, чтобы из-за меня у кого-нибудь были неприятности. Покойной ночи, мисс Д'Амато. Покойной ночи.